36. Я сразу заметила Матвея, Надю и Нину. Они гуляли в сквере возле своего дома, и Нина что-то рисовала мелом на асфальте. Она тоже любит рисовать, как и моя Нина. Крестница заметила меня первой. Бросила мел и завопила. «Тетя Маша!» И бросилась ко мне, что есть мочи. Мы с Ниной здорово поладили в мою последнюю встречу. Я навещала ее и раньше несколько раз, но она этих визитов не запомнила, слишком мелкая была. А сейчас уже почти человек. Скоро 4 года. Большая мадам. Ой, простите, мадмуазель. И теперь эта мадмуазель, подбежав ко мне, повисла у меня на шее. Я специально наклонилась, чтобы Нине было удобнее на меня запрыгивать. Расцеловала ее в обе розовые и чудесно пахнущие щечки и сказала: «Привет, чудовище». Мы с ней в прошлый раз играли в «Красавицу и чудовище». Я имела неосторожность привезти из Франции красивую книжку с картинками. Но, увы, на французском языке. Пришлось заодно и сказку сообразить Нине. А потом она потребовала, чтобы я была красавицей, а она чудовищем. А розой был фикус на подоконнике. «Привет, тетя Маш! Жалко, что ты к завтраку не приехала. У нас блины были». Где-то над нашими головами фыркнул Матвей, а Надя просто засмеялась. «Ничего, если тетя Маша захочет, я еще испеку», — весело заметила Надя, и я выпрямилась, подхватив на руки Нину. Она восторженно взвизгнула и начала дергать меня за косу. Я чуть поморщилась. Дергал ребенок от души и поздоровалась с друзьями. «Нина, перестань!» — возмутилась Надя, слегка хлопая дочку по ладони. «Извини, Маш, она у нас сегодня хулиганка». «Да ничего, она же не ножницами мне косу отрезает, подумаешь». «А вот это ты зря сказала», — рассмеялся Матвей, забирая у меня Нину. «Не надо подавать подобных идей человеку с шилом в попе». «Нет у меня в попе никакого шила», — возмутилась Нина. «Нету! Я сегодня утром проверяла». И мы втроем прыснули, прикрывая лица ладонями. Чуть позже, когда мы уже были дома, пообедали, а потом Надя пошла укладывать Нину на тихий час, Матвей спросил, как у меня дела, и уточнил. «Когда ты приезжала к нам в последний раз, то была какой-то растерянной, а сейчас словно воспряла. Приятно посмотреть. Что-то случилось, Маш?» Если не Матвею, то кому еще я могла бы рассказать про Мишина? Ну, психотерапевту, но она далеко. И я рассказала. Не все, конечно. И не так откровенно, как это было на самом деле. «Я ведь говорил тебе тогда, что Мишин был к тебе неравнодушен, а ты не верила». «Да мне и до сих пор с трудом верится, но кажется, это действительно так». «Так-так, он себя вел как мальчик, которому очень нравится девочка. По-другому, дебильно он себя вел. И это еще мягко говоря». Я кивнула и улыбнулась. «Да, очень мягко». «И что теперь, Маш?» «Ничего». Я пожала плечами. «У него невеста есть». Матвей задумался и почесал подбородок. Ты уверена?» «В смысле?» Нахмурилась я. «Знаешь, если я хоть что-то понимаю в жизни, думаю, эта невеста у Мишина задержится ненадолго». «С какой стати? Я же рассказывала. Семейная фирма». «Ну, если он собирается жениться из-за фирмы, то он реальный ублюдок. И я только обрадуюсь, когда в его паспорте появится штамп. Но что-то я сомневаюсь, Маш, что ты способна столько лет любить ублюдка». Я смущенно покосилась на улыбающегося Матвея. «Ты как догадался-то? Нет, я помню, что сама рассказывала, но ведь столько лет прошло». «Да какая разница, сколько прошло лет, Маш? Хоть миллион. Ты из тех людей, для которых это не имеет особого значения. Ты просто заморозилась, застыла, а увидела Мишина и разморозилась. И если ты из-за него обратно заморозишься... Ну, честно, оторву я ему что-нибудь. Голову или головку». Я фыркнула. И странно, но почему-то только сейчас, сидя на их с Надей кухне, отделанной плиткой с чайниками и чашечками, я вдруг осознала совершенно вроде бы очевидную вещь. И почему я не думала об этом раньше? Ведь мне колоссально повезло с Матвеем. Повезло, что я встретила его в том сквере, когда рыдала от отчаяния и уже начинала думать о самоубийстве. Повезло, что он не оказался каким-то мошенником, а мог бы, а стал моим лучшим другом. Повезло, что мы сумели сохранить эту дружбу и даже упрочили ее. И повезло, что Надя поняла нас и не раздула скандал из-за постоянного общения Матвея с бывшей женой. И поняв это, я рассмеялась. «Ты чего, Маш?» – удивился Матвей, засовывая в рот шоколадную конфету. «Да так, просто подумала, что твоим первым появлением в моей жизни много-много лет назад мироздание пыталось компенсировать всякие прочие гадости и потери». «И что перевесило?» — улыбнулся он, отхлебывая чай. «Я или гадости?» «Ты, конечно!» Глаза Матвея потеплели, как бывало всегда, когда он смотрел на Надю или Нину. И вот теперь на меня. «Я рад, что ты наконец это поняла». «Некоторые вещи доходят до нас, жирафов, очень долго», — пошутила я. «И требуется хорошенький удар по жопе от судьбы, чтобы эти вещи дошли окончательно. Зато если до нас что-то доходит, мы это никогда уже не забываем». «Так». В этот момент на кухню, грозно сведя брови, зашла Надя. «Кто это тут шуршит фантиками? Матвей, ты же знаешь, что у Нины нюх на конфеты, как у собак на косточке. Еле угомонила ее». «Это не нюх», — усмехнулся Матвей. «Это шило в попе». «Тсс, говори потише, а то правда проснется. И подвинься, я тоже чаю хочу». «Маша, ты чего так блаженно улыбаешься? Вроде чай у нас сегодня самый обычный». «А дело не в чае», — ответила я, почти расплывшись по табуретке. «Я на вас любуюсь. Вы такие милые». Услышав это, Матвей и Надя тоже расплылись по своим табуреткам.